ехала к нам на один сезон заработать. Почти все оставались на долгие годы. Можно считать, что и они вместе со мной пишут эти строки. С 1956 года старательские артели, организованные на далеко не лучших россыпях Северо-Востока, Якутии, Дальнего Востока, Забайкалья, Урала, добыли многие сотни тонн валютного металла и продолжают обеспечивать золотом Россию. Нескромно повторять, я знаю, но я говорю, есть вещи, которые я знаю очень хорошо. Это я опять о богатствах нашей земли. Проработав много лет с лучшими геологами Союза, я совершенно ясно представлял, как мы должны быстро освоить месторождения и запустить их в работу. И еще я знаю, как умеют работать люди, если они по-настоящему заинтересованы. Поэтому уверен, повторяю, что полугода было достаточно для перестройки. Я так радовался ее началу, был самым счастливым человеком, поверив, как и многие, что страна изберет, наконец, правильный путь. Мы были в шаге от него. Требовалось только, чтобы к власти пришел человек умный, добрый, в нужную минуту умеющий быть жестким, и создал бы команду, способную вытащить страну из пропасти. Но у руля оказались совсем другие люди, и перестройку начали с самого неправильного варианта. Результат всем известен. Россию ввергли в состояние, определяемое лагерным понятием «беспредел». Народ всматривается в каждое новое лицо на политической сцене и очень хочет дождаться времени, когда его надежды не будут обмануты. Тогда исчезнут с лиц гримасы боли и отчаяния, появится улыбка. Улыбка не у экрана телевизора, где чередуются косноязычные политики, нелепая реклама, эстрадное шоу, а появится улыбка, когда мы остаемся с самими собой, с мыслями о доме, о родных. Люди выстрадали право на такую улыбку, на улыбку просто так, потому что им хорошо. Да, многое мы утратили, что-то безвозвратно, но не все. Может, верно сказано, если не потеряно все, не потеряно ничего. Когда чересчур умные настаивают, нужно 40 лет, как Моисей, водить народ по пустыне, себя, очевидно, они не причисляют к простым смертным, которым надо бродить в песках. Сами бы надели сапоги. 2 дней пешком среди барханов хватит особо одаренным, чтобы избавиться от идиотизма. Тем, кто предлагает России в поисках своего пути повторить опыт Америки 3-вековой давности и периода гангстерских войн хочется посоветовать. Вспомните, что творилось в Лос-Анджелесе, а через несколько лет в Нью-Йорке и других мегаполисах при отключении электричества. Грабежи, мародерство. Выходит, трех столетий мало, а ведь все просто. Люди должны жить согласно Конституции, которую они приняли. Государство обеспечивать соблюдение законов всеми гражданами. Я надеюсь, что такое время наступит. Опять надеюсь. Надежда — удел всех. Когда-то, в мои первые годы на Колыме, один из политзаключенных, его фамилия Ситко, подарил мне книгу, написав карандашом на обороте обложки свой перевод стихов Рэдьярда Киплинга. Это стихотворение, переведенное и Маршаком, и Лозинским, всегда было одним из моих любимых. Но именно у Ситко нашел я строки, которые пронес через всю жизнь. Они поддерживали меня в тяжелые минуты. Жаль, я не могу прочесть их вслух для вас. Прочтите сами. Все потерять и вновь начать с мечты, не вспомнив о потерянном ни разу.